Лебедей. Наши дни. Когда мы снова оказались в машине, Лайл произнес всего три слова. Вот где кошмар. В ответ я только промычала нечто невразумительное. Крисси напомнила мне меня саму. Алчное, беспокойное, что-то куда-то запихивающее про запас, на всякий случай взять хотя бы этот пакетик с чипсами. Нам, попрошайкам, нравится еда в небольших упаковках, потому что люди легче с ними расстаются. Минут 20 мы ехали почти молча. Наконец, тоном телекомментатора, который подводит итог передачи, он сказал: «Итак, совершенно очевидно, что она лжет. Бен ее не совращал и не растлевал. Отцу она тоже солгала. У Лу Кейтса после этого едет крыша, он убивает твою семью, а позже узнает, что дочь лгала. Значит, он ни за что, ни про что уничтожил ни в чем не повинную семью. И что дальше? Распадается его собственная семья, Лу начинает пить. И что дальше? — передразнила его я. Но версия убедительная, не находишь? Я нахожу, что тебе больше не следует со мной ездить. Ты создаешь лишние проблемы. Либи, я же обеспечиваю финансовую сторону дела. Да, но самому делу только мешаешь. Прости, — сказал он, и мы снова замолчали. Когда вдалеке показался кусок неба тошнотворно-оранжевого цвета от огней Канзас-Сити, Лайл снова произнес, не глядя в мою сторону: «И все-таки это убедительная версия». «Вокруг столько версий, поэтому тайна остается нераскрытой», — снова передразнил я. «Кто убил Дэйв? Величайшая тайна всех времен», — провозгласила я бодрым голосом, потом неохотно добавила: «Версии как версия. Но Раннера тоже нельзя сбрасывать со счетов». «Согласен, хотя лично я продолжу заниматься Лу Кейсом». «Флаг тебе в руки». Я высадил его у Сары, не предложив подбросить до дома. В зеркале заднего вида я наблюдала, как он стоит на тротуаре, похожий на ребенка, ошеломленного тем, что родители сумели таки оставить его в летнем лагере. Домой я добралась поздно, в паршивом настроении, и стала нетерпеливо пересчитывать деньги. Пока клуб заплатил $1000, еще 500 Лайл задолжал за разговор с Крисси, хотя Крисси, очевидно, поговорила бы с кем угодно. В глубине души я, однако, понимала, что это не так. Со мной она разговаривала, потому что у нас много общего — стыд, озлобленность, жадность, неоправданная ностальгия. Деньги заработаны честно, подумала я, ощущая внутри какую-то сердитую горечь. Лайл, похоже, ничего не имеет против того, чтобы мне платить. Так в чем же дело? Я начала вести с собой спор, нападала на себя, защищалась и злилась на то, что еще не произошло, пока не произошло. Нет, деньги действительно заработаны честно. Я немного успокоилась. Если объявится Раннер, и я с ним поговорю, то заработаю еще больше и обеспечу себя минимум месяца на 4, если, конечно, буду жить скромно. Нет, пожалуй, на все 5. Дома выяснилось, что Лайл уже успел оставить на автоответчике сообщение. Кто-то там из его клуба сумасшедших хочет, чтобы я поделилась чем-нибудь памятным из вещей моей семьи. Если предложение меня заинтересует, то встреча состоится дома у Магды. У той самой Магды, пещерного тролля, которая на снимке пририсовала мне рога. — О, да, Магда, с удовольствием приду к тебе в гости. Кстати, где там у тебя серебро? Я отключил автоответчик. Его я стырила у девицы, с которой жила в одной комнате 2 переезда тому назад. Снова вспомнилась Крисси. Наверняка у нее дома тоже полно краденого барахла. У меня имеется чужой автоответчик, почти полный набор столового серебра, который я умыкнула в каком-то ресторане, и с полдюжины наборов солонок и перечниц, включая последний из Тима Кларка, от которого я была не в силах отказаться. В углу гостиной у старого телевизора стоит целая коробка с сотней, а то и больше украденных в разное время бутылочек с кремами и лосьонами. Мне нравится смотреть на них вот так, когда они все в одной коробке, розовые, фиолетовые, зеленые. Знаю, любому, кто ко мне придет, это покажется бредом, но ко мне никто не ходит, а мне они слишком дороги, чтобы их выбрасывать. У мамы кожа на руках была всегда сухая и грубая, она все время смазывала руки, только без толку. Мы любили ее дразнить: «Ой, мам, не дотрагивайся до меня, у тебя кожа, как у крокодила». В туалетной комнате церкви, куда мы ходили к службе, всегда стоял крем для рук с запахом роз. Мы просто его обожали, а потом по очереди нюхали друг у друга руки и говорили, что кожа пахнет замечательно, как у настоящих дам. От Дианы ни звука. Без сомнения, она уже прослушала автоответчик, но не перезвонила. Как странно, ведь Диана всегда вела себя так, что мне было несложно перед ней извиняться, даже после прошедших 6 лет молчания. Определенно следовало подарить ей злополучную книгу с автографом. Я оглянулась на гору коробок под лестницей. Бывало, чем больше я позволяла себе думать об убийствах, тем более зловещей казалась эта гора. «Но это всего лишь вещи», — начала я себя убеждать. «Они не причинят тебе боли. В 14 лет я очень много думала о самоубийстве. Сейчас это, пожалуй, хобби, а тогда это было не иначе, как родом занятий. Как-то сентябрьским утром, в самом начале учебного года, я взяла в руки Дианин револьвер и несколько часов держала его на коленях, как ребенка. Так хотелось поддаться искушению и одним выстрелом снести себе башку с плеч, сдуть, как созревший одуванчик, и разом избавиться от злобной сущности внутри. Но я вспомнила о Диане и представила, как она придет домой и увидит мое тщедушное тельце и окровавленную стену, и не смогла этого сделать. Неужели я и вела с ней себя столь отвратительно, потому что из-за нее не могла получить то, чего больше всего хотела? Но не могла я поступить с ней подобным образом, поэтому в тот раз заключила с собой договор: застрелюсь, если буду чувствовать ту же черноту внутри 1 февраля. 1 февраля все было так же гнусно, но я снова пошла на сделку: покончу с собой, если так же мерзко будет на душе 1 мая. И так продолжалось очень долго. Ну что ж, я до сих пор жива. Взглянув на коробки под лестницей, я заключила с собой менее кровожадную сделку. Если через 20 минут не выдержу, сломаюсь, то сожгу всю эту кучу к чертовой матери. Первая коробка открылась легко, едва я потянула за бечевку. Сразу под крышкой лежала мамина футболка, мягкая-мягкая, и вся в следах от жирных пятен. Прошло 18 минут. Под футболкой оказалась перехваченная тонкой резинкой стопка тетрадок Дебби. Я полистала их наугад. Гарри С. Труман, 33-й президент Америки, был родом из штата Миссури. Сердце — это насос, он непрерывно качает кровь, которая обращается по всему организму. Под тетрадками куча записок. От Мишель мне, от меня Дебби, от Дебби Мишель. Внимательно их рассматривая, я наткнулась на поздравительную открытку с днем рождения с аппетитными шариками мороженого в высоком стеклянном бокале, увенчанными вишней с блестками. «Дорогая Дебби», — было написано маминым почерком, слепившимися друг к другу мелкими буквами, — «как же нам повезло, что в нашей семье есть такая чудесная, добрая и заботливая девочка. Ты моя сладенькая вишенка, мама». Она никогда не писала «мамочка», вдруг вспомнила я. Да и мы всегда говорили «хочу к маме», а не «хочу к мамочке», даже в самом раннем детстве. Я почувствовала, как внутри что-то вдруг ослабло и слегка отпустило, нечто доселе завязанное тугим узлом. Прошло еще 14 минут. Я продолжала ковыряться в записках, откладывая для клуба скучные и бессодержательные. Вспоминала сестер, грустила, смеялась над некоторыми нашими письменами, над дурацкими мыслями, которые нас тогда занимали, над нашими детскими шифровками, неумелыми рисунками, списками людей, которые нам нравились и не нравились. Я ведь совершенно забыла, какими близкими мы были, какими дружными сестрами. В то время я бы вряд ли такое сказала, но сейчас, изучая написанное много лет назад как антрополог, которому больше нечем в жизни заняться, я понимал, что это было именно так. Еще 11 минут. Перехваченная бечевкой стопка дневников Мишель. Каждое Рождество ей дарили по 2 тетрадки, ей нужно было в 2 раза больше, чем любой другой девочке ее возраста. Она всегда тут же, под елкой, начинала новый дневник, тщательно фиксируя полученные каждой из нас подарки. Я наугад раскрыла один из ее дневников 1983 года. До чего же она даже в 9 лет была жуткой любительницей совать нос в чужие дела? В начале дня она пишет, что слышала, как в учительской. Ее любимая учительница, мисс Бердал, говорит по телефону неприличные слова про секс какому-то мужчине, а ведь она не замужем. И Мишель спрашивает у дорогого дневника, а не сказать ли об этом мисс Бердал, тогда та, быть может, угостит ее на обед чем-нибудь вкусненьким. Судя по всему, мисс Бердал когда-то поделилась с Мишель половинкой булочки с джемом, что и заставляло сестру уделять особое внимание и ей, и ее коричневым бумажным пакетом с едой. Если долго смотреть на учительницу, можно рассчитывать на половинку бутерброда или кусочек яблока. Жаль, что нельзя делать это слишком часто, а то маме посылают записку, и мама плачет. Дневники Мишель наполнены описаниями ярких событий и намеками, заполняющими жизнь типичной ученицы начальной школы. На переменке мистер Макнейни курил в коридоре прямо у входа в раздевалку мальчиков, а потом, чтобы никто не догадался, воспользовался аэрозолем, освежающим дыхание. Три последних слова подчеркнуты несколько раз. Миссис Джоукеп из церкви пила в своей машине. А когда Мишель спросила, не болеет ли та гриппом, иначе почему же она пьет из такой бутылки, миссис Джоукеп просмеялась и дала Мишель $20 на печенье для девочек-скаутов, хотя Мишель не входит в эту организацию. Черт возьми, она даже обо мне написала. Оказывается, она знала, что я соврала маме о том, что не толкала Джессику О'Доннелл. Я тогда поставила девчонке синяк под глазом, но поклялась, что она упала с качелей. «Либби мне рассказала, что соврать ее заставил дьявол», — писала Мишель. «Как ты думаешь, дневник, я должна рассказать об этом маме?» Я закрыла тетрадку, просмотрела дневники за 1982 и 1984 годы. Дневник второй половины 1984 года я читала особенно внимательно. Вдруг Мишель написала что-нибудь важное о Бене? Нет, как оказалось. Если не считать нескольких упоминаний о том, что он настоящий придурок и никто его не любит. Интересно, у копов сложилось о нем такое же впечатление? Я представила, как какой-нибудь новичок, поглощая доширак, читает среди ночи о том, что у лучшей подружки Мишель начались месячные. Еще 9 минут. Снова поздравительные открытки с днем рождения и письма. И вдруг из этой кучи я выудила записку, сложенную куда искуснее всех остальных, оригами почти фаллической формы, что, наверное, было сделано неспроста, поскольку вверху красовалось слово «фаллос». Внутри я прочла написанное круглым девчачьим почерком 5 ноября 1984 года. «Мой обожаемый фаллос, сижу на биологии и так тебя хочу, что под партой щекочу себя пальцем. Представляешь, где сейчас мой пальчик? Девочка еще не остыла после того, как ты в ней побывал. Она по-прежнему хороша. Давай после школы ко мне, лады? Я прям готова не слезать с тебя часами. Ну почему ты не живешь у меня, когда мои родители уезжают? Твоя мать и не узнала бы, она ведь чокнутая. Зачем тащиться домой, если можно остаться у меня? Набери же смелости и пошли ее к чертям собачьим. А то однажды явишься ко мне, а я с другим. Как же хочется кончить. Встретимся после школы. Моя машина припаркована на улице Пасселя. Пока. Диондра». Да нет же, не было у Бена никакой подружки. Ни о какой такой подружке ни разу не упоминал ни один человек, включая самого Бена. Имя было совершенно незнакомое. На дне коробки лежала стопка школьных фотоальбомов по годам, начиная с 1975-го, когда Бен пошел в школу, вплоть до 1990-го, когда Диана в первый раз отослала меня к другим родственникам. Я открыл альбом за 1984-85 учебный год. Среди одноклассников Бена никакой Диондры, но при взгляде на его фотографию сжалось сердце. Волосы, коротко постриженные впереди и по бокам, длинные сзади, острые плечи, строгая рубашка, которую он всегда носил по особым случаям. Я вспомнила, как он надевает ее в день, когда класс должны фотографировать, и тренируется перед зеркалом, как будет улыбаться в объектив. В сентябре 1984-го он еще ходил в купленных мамой рубашках, а к январю превратился в озлобленного пацана с выкрашенными в черный цвет волосами, которого обвиняют в убийстве. Я посмотрела на лица и подписи под снимками класса старше на год. вздрагивая, когда натыкалась на Диан и Дин, но Диондры среди них тоже не было. Потом еще на класс старше и уже приготовилась оставить эту затею, когда вдруг увидела ее, Диондру Вертснер. Жуткое имя! Я ожидала увидеть этакую будущую буфетчицу, грубое и вульгарное существо, но на меня смотрела симпатичная круглощекая девочка с копной темных кудряшек. У нее были мелкие черты лица, которые она еще сильнее подчеркивала густым макияжем, но даже на фотографии она чем-то выделялась из всех девчонок. Каким-то бесстрашием и дерзостью во взгляде глубоко посаженных глаз, что ли, слегка приоткрытые губы обнажали остренькие, как у волчонка, зубки. Я вытащила альбом за предыдущий год, но там ее не было. Не оказалось ее и в альбоме за следующий учебный год.